Сразу же после нашего отъезда из лагеря Джорджа опять вызвали все по тому же делу о браконьерстве. Несмотря на болезнь, он на следующее утро стал собираться в путь. В это время явилась Эльса. После визита к Билли она не показывалась в лагере, но теперь, проголодавшись, пришла вместе с детьми. Пока они ели, Джордж уехал в Исиола. Глава 8. Пожар в лагере. В начале июня мы снова отправились в лагерь, где не были 10 дней. Перед самым закатом, когда до лагеря оставалось десяток километров, мы вдруг заметили на деревьях и кустах множество грифов и стали медленно подъезжать к ним. Неожиданно мы оказались в окружении слонов. Должно быть, то самое стадо 30-40 голов, которое бродило здесь последние недели. В стаде было много слонят, и встревоженные мамаши, подняв кверху хобот и размахивая ушами, и сердито тряся головой, подходили к самой машине. Мы почувствовали себя не очень уютно. Когда нас догнал грузовик, за рулем которого сидел Ибрахим, положение наше не улучшилось. Джордж схватил винтовку и вскочил на крышу лендровера. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем слонам вздумалось наконец идти дальше. Один за другим они пересекали дорогу метров 20 от нас. Зрелище было величественное. Могучие животные шли цепочкой, прикрывая своими телами слонят и сердито мотая головой в нашу сторону. Выразив свой гневный протест, стадо удалилось. Однако часть слонов все еще стояла в нерешительности. Мы продолжали ждать. Наконец двинулись и эти. Лишь две небольшие группы остались на месте. Они явно не собирались уходить. Но что же все-таки привлекло сюда всех этих грифов? Уже смеркалось, и Джордж решил вместе с Македой рискнуть пройти между оставшимися слонами. Ибрахим и я с крыши машины следили за животными, чтобы в случае чего предупредить Джорджа. Он нашел недавно убитого водяного козла. Кругом на земле были отпечатки лап льва. Видимо, слоны спугнули его. Джордж вернулся к машине. Уже стемнело, а дорогу нам все еще преграждали слоны. Объехать их было невозможно, и мы рискнули пробраться между ними. Все обошлось благополучно. Уж не Эльса ли убила этого козла? Да нет, вряд ли, слишком далеко от ее охотничьих угодий, и опасно схватываться с такой антилопой. У водяного козла могучие рога и огромный вес, этот козел весил не меньше 200 килограммов. К тому же Эльса на попечении львята. Только очень сильный голод мог вынудить ее пойти на такой риск. Приехав в лагерь, мы сразу же пустили сигнальную ракету, затем установили антенну. Мне хотелось услышать первую свою передачу об Эльсе, записанную в Найроби за несколько дней до этого. Эльса в ту ночь не появилась. Рано утром мы отправились к тому месту, где нашли убитого козла. От него мало что осталось, и все кругом было истоптано слонами, так что никаких других следов не разобрать. Пробираясь сквозь колючий кустарник, мы спугнули носорога, который промчался мимо нас чересчур уж близко. Нам пришлось ходить не один час, прежде чем мы напали на след, похожий на след жеспы. Но мог ли он забрести так далеко? Возвратясь в лагерь, мы к своей радости увидели Эльсу с львятами на больших скалах. Она стремительно сбежала вниз, бросилась на Джорджа, сбила его с ног, потом проделала то же самое со мной. Дети с любопытством глядели на все это, высунув голову из высокой травы. В лагере семейство получило от нас мясо, и все сразу же жадно набросились на него, ворча, хрипя и чавкая. Должно быть, они здорово проголодались. Эльса маленькая захватила лучшие куски и убежала от братьев. Они никак не могли наесться, и пришлось выдать им еще одну тушу. Позже, когда мы легли отдохнуть, Джеспер с неожиданной отвагой принялся вдруг жевать мои сандалии и дергать меня за ноги. Зубы и когти у него были достаточно острые, и я быстро поджала ноги. Он сразу так надулся, что я в знак дружбы протянула ему руку. Джеспер пристально поглядел на руку, на меня, повернулся и ушел. Вечером Эльса по старой привычке растянулась на крыше лендровера, но дети, вместо того, чтобы затеять возню, улеглись вокруг на земле. Обычно они как раз в эти часы особенно резвились. Ночью я слышала, как они сосут молоко, а Эльса тихонько с ними разговаривает. Сильно же они проголодались, если даже двух коз им было мало.